Глава третья. По пятницам от часу до трех мы оказывались в самом грустном положении. Уйти домой было нельзя. В три начинался урок истории. Во всех классах сидели учителя, в приемную нас одних не пускали, и заниматься было решительно нечем. В одну из таких несчастных пятниц мы приютились в коридоре на окне и разговаривали вполголоса. Анюта Кузьмина в своем сереньком платьице была тут же, что-то бессвязно рассказывала и смеялась так громко, что мы ее унимали. «Послушайте, мадамы», — сказала краснея миловидная Леля Дэй, — «нам скучно, времени много. Давайте зайдем на минутку в комнату Петра Палыча». Петр Палыч был красивый офицер, сын начальницы. Мы в ужасе посмотрели на Дэй, она продолжала. «Никого нет, я знаю. Горничная Катя мне говорила, что у него в комнате красиво. Ковры, оружие, портреты разных актрис. Пойдемте, а?» «Нет, извините, я не пойду», — надменно отозвалась Вейденгамер. «Я не маленькая. Это непозволительная вещь для молодой девушки». «Ну и сиди, вейденгамерская молодая девушка», — закричала вся вспыхнув Анюта Кузьмина. «А мы пойдем. Вставайте же, мадамы!» Она расширила свои круглые глаза и теребила меня и Дэй. Дэй, впрочем, довольно бесцеремонно отстранила ее. «Я ведь, кажется, просила вас, Кузьмина, так за меня не хвататься. Я не люблю. И чего вы? Без вас пойдут». Кузьмина обращалась с подругами бесцеремонно и дружественно, и, кажется, совсем не замечала, что в их отношении было что-то брезгливое, хотя и фамильярная. Да и не ошиблась, сказав, что мы пойдем. Мы не устояли против соблазна увидеть актрисы оружия и на цыпочках пробрались к таинственной комнате через спальню мадам Роль. Другого хода мы не знали. Вейденгамер, подняв нос, осталась в коридоре. Дверь была не заперта. Мы вошли в большую квадратную комнату, сплошь усланную ковром. На стенах действительно висели кривые ржавые сабли. Над низкой атаманкой я увидела портрет офицера с крутыми усами, вероятно, самого хозяина, и картинку, изображающую раздетую женщину. В комнате стоял крепкий и приятный запах хороших сигар. Да и вытащила откуда-то альбом, и мы столпились у стола, как вдруг за стеной послышался шум. Мадам Роль пришла к себе, и путь нам был отрезан. Сначала мы думали, что она уйдет, но мы услыхали, как она велела горничной подкатить к окну кресло, опустилась в него своим грузным телом и, вздыхая, принялась раскладывать пасьянс. «Мадамы, вот другая дверь!» — прошептала курчавая Ленева. «Я посмотрю, нет ли выхода в коридор». Она прокралась туда, но через минуту воротилась и с отчаянием объявила, что там спальня, а за спальней маленькая передняя и отдельный выход на улицу. К довершению несчастья маленькие звонкие часы на письменном столе пробили три. Учитель истории нас ждал. А сквозь плохо притворенную дверь безнадежно слышалось щелканье карт и шорох шелкового платья начальницы. Вдруг кто-то постучался, потом вошел в комнату мадам Роль. Мы явственно услыхали звон шпор. Офицер вернулся. Он говорил о чем-то с матерью. Сколько минут прошло, мы не заметили. Мы ждали. И действительно, офицер очутился на пороге комнаты. Он с изумлением глядел на пансионерок, похожих на стадо глупых, испуганных овец. «Как? У меня гости?» — сказал он, усмехаясь. «Маман, взгляните, какое здесь милое общество!» Я не думаю, чтобы офицер желал нам зла. Он просто не знал, как велик наш проступок и какая великая кара нас ожидает. Мадам Роль с одного взгляда поняла дело. «Будьте добры», — произнесла она, — «пойдите в мой кабинет, я сейчас приду». Мы гуськом двинулись вон мимо улыбающегося офицера. Я шла последняя и видела, как он особенно учтиво поклонился розовой Леле Дэй, а когда мимо шла Кузьмина, Он отвернулся и перестал улыбаться. В кабинете мы целые полчаса слушали грозную речь начальницы. Объявив, что в продолжении недели мы каждый день остаемся до 6 часов и что это наказание еще слишком легкое за наш неприличный поступок, мадам Роль вдруг совершенно неожиданно набросилась на Кузьмину. «Это вы все затеяли, я не сомневаюсь. Вы первая выдумываете гадкие шалости. Вы самая дурная девушка во всем пансионе. Давно бы вас следовало исключить. Не беспокойтесь, я сегодня же напишу вашей тетеньке, как вы себя ведете. Вступайте все теперь. А с вами, голубушка, я еще поговорю». Леля Дэй молча кусала губы. Кузьмина тоже молчала. Но когда мы все пристыженные вышли в коридор, она вдруг заревела. Прямо заревела, а не заплакала, и бросилась на то самое окно, где мы сидели раньше. Теперь там никого не было, Вейденгамер занималась в зале с учителем истории. Я остановила в дверях Лелю Дэй. «Послушайте, почему вы не сказали, что это не Кузьмина затеяла идти? А вам что за дело? Да и как не она?» «Ведь она же всех тянула и визжала, а теперь ревет. Отправляйтесь утешать ее!» И Дэй захлопнула дверь. Я действительно пошла к Кузьминой, забыв урок истории. Не то чтобы я жалела Анюту, но меня интересовало общее отношение к ней. И то, что я сама начинала говорить с нею, как другие, полупрезрительно, а причины этому не знала. Анюта лежала грудью на окне и продолжала плакать. Я постояла некоторое время молча, потом сказала: «Перестаньте, Кузьмина, чего вы плачете? Ведь мы все наказаны». Кузьмина подняла голову и взглянула на меня своими широкими заплаканными глазами. «А зачем она?» Голос ее прервался. «Зачем она так на меня орала? Все были, а она на меня бросилась. И всегда на меня. У всех я самая виноватая». Я села рядом с Кузьминой на окно и принялась утешать ее. Она почти не слушала меня, а через минуту уже смеялась, рассказывала мне какие-то пустяки. Но когда я хотела уйти, она вдруг сжала мою руку своими маленькими ручками и сказала: «Останьтесь со мной. Вы мне ужасно понравились. Хотите, будем на «ты»?» И Анюта глядела на меня пристально, мигая круглыми глазами. В эту минуту я подумала, как ее глаза похожи на птичьи. И вся она какая-то утка. Утки так мигают часто-часто. И ходит она с перевальцем. Совершенная утка, смешная и бедная. В первый раз мне стало искренне жаль Анюту. Я подала ей руку и сказала: «Ну хорошо, будем на «ты».